Эван посмотрел на часы. «Я еду с вами», — сказал он. «Хочу посмотреть, что оставил нам странник». Глава 53. Дарби съехала с шоссе 22 и остановилась перед двумя деревьями, между которыми проходила грунтовая дорога. Кто угодно мог заехать в лес на машине, и его не было бы видно с основной трассы. Следов от колес она не заметила. «Похоже, мы на месте», — сказала Дарби. Эван кивнул. Во время поездки он был как-то особенно неразговорчив, отделываясь короткими кивками и скупыми фразами. Дарби заглушила двигатель. Беря чемоданчик с заднего сиденья машины, она почувствовала, что нервничает. Эван захватил лопаты. «Дальше дорога будет хуже», — сказал Эван. «Хочешь, я помогу нести?» «Спасибо, сама справлюсь. Лучше идите вперед и указывайте нам путь». Дорога на самом деле была хуже некуда. Вязкая, раскисшая после дождя. Через 20 минут она закончилась. Началась бугристая местность. То тут, то там вздымались участки земли, покрытые деревьями, валунами и хворостом. Им постоянно приходилось увертываться от веток, норовящих ударить по лицу. Эван переложил лопаты на другое плечо. «Что вы, будто воды в рот набрали?» «Берем пример с вас. Вы и слова не произнесли с тех пор, как мы выехали». «Я думал о Викторе Грейде». «И что навело на эти мысли?» «Дело в карте, которую ты нашла», — ответил Эван. «Риггерс сказал, что видел карту этой местности в доме у Грейди. Была версия, что Грейди устроил здесь своего рода кладбище, поэтому мы тогда обыскали лес, но так ничего и не нашли». «Какую часть леса вы обыскали?» «Где-то четверть», — сказал Эван. «Не мне рассказывать, насколько огромная площадь занимают эти леса. У Белхамского отделения закончились средства, и нам пришлось свернуть поиски». «То есть вполне возможно, что жертвы Грейди все еще похоронены здесь?» «Что-то мне подсказывает, что так оно и есть. Нутром чую. Но у нас практически нет шансов их найти, даже сейчас, при всем оборудовании». Эван остановился и указал на небольшой бугорок, сразу за которым начиналась голая, залитая солнцем лужайка, укрытая листьями. На одном из камней краской из баллончика была нарисована улыбающаяся рожица. «Не похоже, чтобы здесь недавно копали», — сказала Дарби. «Я вообще сомневаюсь, что здесь кто-то был. Посмотрите на склон. Никаких следов. Их могло смыть дождем. Здесь же открытая местность, деревьев почти нет». Дарби спустилась вслед за Эваном по размытому дождем склону. Место было достаточно отдаленным и уединенным. Копая по ночам, странник мог не беспокоиться о том, что его заметят или услышат. Дарби размышляла, наведывался ли странник сюда дважды. Сначала, чтобы выкопать могилу, затем, чтобы опустить туда тело. Или он делал это все за один раз. Дарби поставила чемоданчик на камень, рядом расстелила брезент. Обычно при исследовании мест захоронения в поисках потенциальных улик, лежащих на земле, которые могли остаться незамеченными, приходилось методично переворачивать каждый листик и перекладывать его на брезент. «Нужно позвать еще людей, тогда дело пойдет быстрее. На то, чтобы собрать группу и доставить ее сюда, уйдет масса времени. Да мы и сами справимся», — сказал Эван, снимая пиджак. «Вперед за работу!» Глава 54. Дарби надеялась найти окурок, обертку от конфеты или банку из-под содовой. Что-нибудь, что содержало бы образец ДНК и обозначило присутствие странника на месте захоронения. После часа перекладывания листьев, единственным, что они нашли, был ржавый цент. Дарби отнесла его к уликам, хотя слабо верила, что удастся обнаружить на нем отпечатки пальцев. «Предлагаю начинать копать от камня и работать каждому в своем направлении», — сказала она. Эван согласился и протянул ей лопату. Она копала, а солнце тем временем припекало ей шею. Дарби постоянно прокручивала в мыслях слова Эвана о том, что леса обыскивали в поисках жертв Грейди. Неужели Мелани тоже была похоронена где-то неподалеку? «Извини, Мел, мне очень жаль, что вам со Стейси не удалось распорядиться своими жизнями так, как вы хотели. Я долго старалась забыть о случившемся. Мел, я знаю, если бы ты осталась жива, то не стала бы стирать меня из памяти. Если такое место, как рай, действительно существует, мне остается только молиться и надеяться, что когда-нибудь